Глава 37. «Эй!» — Кэт так и подскочил. «Ты здесь?» — Кэт с трудом сглотнул. «Да! Сейчас, секунду! Я ставил твой кофе там, у тебя. Смотри, чтобы не остыл. Я пошел готовить завтрак для утренней смены. Спасибо!» Человек ушел, но Кэт все еще нервничал. Он опять взглянул на часы. 7:30. Солнце уже взошло. Он сбросил брюки и пиджак, завернул в куртку сумочку с 2 паспортами, кобуру с револьвером. Затем осторожно приоткрыл дверь и заглянул в холл. В дверь вошел какой-то человек и скрылся в противоположной стороне. Кэт прошел к входной двери. Затем вышел из нее в теннисном костюме, держа под мышкой свою одежду, и направился в сторону корта. Мимо него проехали на тележке для гольфа 2 охранника и приветственно помахали ему рукой. Он улыбнулся и тоже помахал им. Кэт старался прикинуть, что может не сработать теперь. Сменщик радиста придет лишь в 8. Даже тогда радисты могут и не найти сразу. Да и микрофоны, возможно, не смогут обнаружить, поскольку они запрятаны за зенит. Разумеется, все может обнаружиться в любую минуту, но Кэт основывался на том, что наиболее вероятно. Так что, скорее всего, 8. В 8 сменщик, возможно, обнаружит включенные микрофоны и может поднять тревогу. В 8 летчик обычно возится со своим вертолетом. Ну что ж, значит, в 8. Кэт с Джинкс, Мэг и Принцем должны быть на поляне до 8. Он пошел к корту. А почему, собственно, надо так долго ждать? Как только придут Принц и Джинкс, надо сразу же вести их на поляну. Когда придет летчик, они будут уже там. Да, так и надо сделать, чтобы ничего не ждать. Этот план понравился ему больше. Он пришел на пустынный корт, нашел ракетку и несколько мячей и начал практиковаться у стенки. Вскоре солнце поднялось над деревьями, денек обещал быть жарким. Без 7:50, когда подошла Мэг, он уже весь взмок. Он присел с ней вместе за столик в небольшой беседке. — Как все прошло? — спросила она. — Пока все нормально. Дел получил свои деньги, а мне удалось передать информацию через колумбийский самолет. Единственное, что меня беспокоит, это то, что он двигался с очень большой скоростью. Я не знаю, насколько хорошо он меня понял. Разве там никто не охранял радиорубку? Да, но мы заставили его замолчать. Думаю, что до 8 его не найдут. Как только Принц и Джинкс будут здесь, я хочу сразу же направиться к вертолету и там ждать летчика. Хорошо, я буду готова, как только ты скажешь. Они услышали шум приближающейся машины. Кэт повернул голову и увидел подъезжающий к ним джип с Принцем за рулем. Он был один. — Так, — сказала Мэг, — тихо, тихо. Сейчас выясним, что случилось. Принц выскочил из машины и подошел к корту. — Доброе утро! — крикнул он. — Доброе утро! — сказал Кэт. — А где ваша партнерша? Она не могла встать. Немного перепила вчера вечером. Кэт бросил взгляд на Мэг, вид у той был встревоженный. Но ничего страшного, сыграем 1-1. Наши силы примерно равны. Да, только, боюсь, моя партнерша сильно разочарована. Очень прошу меня простить, сказал Принц, обращаясь к Мэг. Может быть, завтра? Обычно Лола много не пьет. Мне показалось, что что-то ее расстроило. «Я уже размялся», — сказал Кэт. «Может быть, вам немного поработать пока у стенки, а я чуть-чуть отдышусь?» «Идет», — сказал Принц, и, беря ракетку и несколько мячей, прошел на корт. «И что теперь?» — спросила Мэг. «Дай немного подумать», — сказал Кэт, плюхаясь на стул рядом с ней. Он вытер полотенцем волосы, стараясь успокоиться. «Через некоторое время здесь начнется такое. Ему необходимо что-то придумать. — Пойди и приведи ее, — тихо сказал он Мэг. — Их комната наверху слева. Если там будет охранник, скажи ему, что анаконда требует ее немедленно. Пусть она наденет теннисный костюм и летите прямо сюда. Возьмите джип. Как только я увижу вас, я приведу принца. — Похоже, ничего другого нам не остается, — сказала Мэг. — Если ты отдохнул, я готов, — послышался с корта голос принца. Кэт взял ракетку и выбежал на корт. — Эй, ребята! — крикнула им Мэг. — Если вы не даете мне играть, я лишаю вас своего общества. И пошли вы оба! Она встала и ушла с корта. Кэт засмеялся и махнул ей. Он крутанул ракетку и в подачу выиграл принц. — Ну, давай, подавай! Принц подал мощный мяч прямо на середину площадки. — Ого, ты сегодня играешь всерьез! — крикнул ему Кэт. Принц не ответил и выиграл еще одну подачу. Кэт постарался отдышаться и успокоиться. Это было нелегко. Он все время думал о Мэг и Джинкс. Принц выиграл первую игру в сухую. Они поменялись площадками, стал подавать Кэт. Принц принял первую подачу, но мяч отлетел в сторону. Кэт выиграл вторую игру со счетом 40-15. Игра становилась все более напряженной, и Кэт нервничал все сильнее. Он начинал чувствовать, что для принца здесь было главным не просто выиграть. У него тоже было желание унизить этого человека, но ему было трудно сосредоточиться на игре. Кэт старался выбросить из головы все, что не относилось к теннису, но это было невозможно. Как долго уже нет Мэг? 5 минут, 10? Они играли еще 10 минут. Кэт бил по углам, стараясь вымотать принца. Но тот был в отличной форме. Кэт стал нарушать ритм, то укорачивая мячи, когда принц ожидал длинных, то едва перебрасывая мяч при подаче через сетку. Когда принц отступал подальше, было видно, что принц начинает злиться. Счет сета был 5-3. Кэт выигрывал. Он взглянул на часы, почти половина восьмого. Он поднял голову и увидел приближающихся Мэг и Джинкс. Они были метрах в 100 от корта. — У них еще есть запас времени, — подумал Кэт. — Мы еще успеем к вертолету на джипе принца к 8. Но еще 1-2 минуты ему надо было играть. Кэт взял себя в руки и послал мяч прямо в принца. Принц отбил удар, но мяч пошел вверх свечкой. Принц по инерции все еще бежал к сетке. Подбегая к мячу, Кэт уже знал, что произойдет. Он пробежал к мячу к самой сетке и изо всех сил размахнулся, в то время как принц с растерянным видом стоял у сетки, уже не в силах что-либо предпринять, чтобы отразить удар. Когда мяч приблизился к нему, Кэт с силой размахнулся и, не обращая внимания на мяч, обрушил удар своей алюминиевой ракетки на голову принца. Удар пришелся ему прямо в лицо, и принц с коротким всхлипом упал. Кэт перепрыгнул через сетку и подошел к нему. Принц стоял на коленях, закрыв лицо руками, из-под которых сочилась кровь, и возмущенно выкрикивал что-то. — Похоже, что мы сделали и гейм, и сет, и игру. Ты, гаденыш, — сказал Кэт. Он сильно ударил принца по почкам ногой. Тот завопил и свалился на бок. Кэт еще раз ударил его. — Вот что я скажу тебе, Стэн, — сказал Кэт. — В жизни не получал на теннисном корте такого удовольствия. Принц попытался встать на одно колено, но Кэт изо всей силы ударил его по лицу. Принц свалился, как мешок с картошкой, и со стонами распластался на земле. — Потише, Кэт, — сказала Мэг из джипа. — Он нам еще пригодится. Кэт схватил принца за косичку и потащил его в беседку. Чтобы не быть на виду, он приподнял принца и бросил его на стул, стараясь сдерживаться. Вся ненависть, которую он питал к этому человеку, теперь клокотала в нем, и ему приходилось сдерживаться, чтобы не убить его до тех пор, пока он им еще нужен. — Поехали, Кэт! — крикнула Мэг. Кэт взглянул на часы. Вскоре новый дежурный придет в радиорубку. Мэг довольно долго возилась с Джинкс. Он бросил принцу полотенце. — Вытрись, Стэн! — сказал он и взял свою одежду. Принц промокнул полотенцем разбитый рот. — С наслаждением буду смотреть, как тебя будут убивать, — сказал он. Его злость заставляла его позабыть о боли. Кэт надел наплечную кобуру, затем пиджак и вытащил пистолет с глушителем. — Нет, Стэн, — сказал он, — на сей раз у тебя такой возможности не будет. Еще до вечера сегодняшнего дня ты пожалеешь, что бросил заниматься мойкой машин. Он держал револьвер наготове. — Откуда ты знаешь об этом? — спросил принц. — И кто ты такой, черт возьми? — Меня зовут Кэтлидж, — сказал Кэт. — Это ни о чем тебе не говорит? Секунду принц с недоумением смотрел на него. — Но кто? — начал было он, затем замолк. — Ага, дошло. — Вот именно, — сказал Кэт, указывая на джип. — Я ее отец. Принц попробовал бежать. Но Кэт выстрелил прямо у него над головой, и он остановился. Звук был очень тихий, как будто сломалась ветка. — У меня в обойме еще 14 пуль, — сказал Кэт. — И я буду счастлив всадить их все в твою башку, если ты сделаешь еще одну попытку сбежать. Ты мне веришь? Принц кивнул. — Прекрасно. А теперь пошли в машину, — сказал Кэт. — Я иду прямо за тобой. Принц, все еще вытирая лицо, направился к джипу. — Садись вперед, рядом с водителем, — сказал Кэт. — Мэг, ты поведешь, Джинкс и я будем сзади. Кэт забрался на заднее сиденье машины, а Джинкс сел рядом. Вид у нее был усталый, казалось, она не понимает, что происходит. — Это действительно ты? — недоверчиво спросила она. — Конечно, я, киска моя, — ответил Кэт. — С тобой все будет в порядке. Голос его слегка дрогнул. Джинкс отпрянула и сильно ударила его по лицу. — Ты сукин сын! — воскликнула она. — Где же ты был все это время? —